Жемчужина Каннинга. Крошечная песчинка или другая субстанция, попав в створ раковины моллюска, со временем покрывается слоями перламутра и превращается в жемчужину. Чем она крупнее и ярче, тем дороже. Для ювелиров особый интерес представляют жемчужины неправильной формы. Примерно в 1580 году немецкие ювелиры превратили жемчужину необычной формы в грозного водяного царя с мечом в руке. Эта уникальная вещица получила название «драгоценность Каннинга» по имени одного из известных ее обладателей. Она представляет собой образец ювелирного искусства периода позднего Ренессанса. Флорентийский герцог Франческо I Медичи, сын известного Казимо, нелюдимый по натуре, все свободное время посвящал искусству и занятиям алхимией. Он собирал ценные ювелирные изделия, сортировал их, часть готовил для подарков. Примерно в 1580 году в его коллекции появилась крупная жемчужина неправильной формы в необычном обрамлении. Она представляла собой как бы туловище человека, которому ювелиры из золота и драгоценных камней приделали голову, руки и русалочий хвост. Получился водяной царь. Носить как украшение эту довольно крупную фигурку было неудобно, и ее только показывали гостям. Но герцог увлекался не одними ювелирными изделиями. В не меньшей степени его притягивали занятия алхимией, особенно с отравляющими веществами, которые он, в случае необходимости, использовал по своему прямому назначению. И вдруг, по непонятной причине, в 1587 году он сам был отравлен. Следом за ним, буквально через несколько часов, умерла его жена, Бьянка Капелла. Некоторые исследователи полагают, что причиной двух этих смертей явилась коллекция украшений, которую унаследовал герцог Фердинандо I, родной брат Франческо, который мечтал захватить власть и очень любил драгоценности. Другие убеждены в том, что Франческо отравил себя и свою жену сам, и виной тому его алхимические опыты. Как бы там ни было, оставшись без прежнего хозяина, эта драгоценность неизвестно каким образом оказалась далеко от Италии, во владении одного из правителей Индии из династии Великих Моголов. Была ли она подарена ему или обменена на что-то ценное, теперь уже не установить. За период многовекового хранения у индийских шахов к жемчужине добавились еще драгоценные камни и подвески из трех жемчужин. Она так и осталась бы в безвестности, если бы примерно в 1860 году ее не увидел правивший тогда с британской стороны вице-губернатор и вице-король Индии граф Чарльз Джон Каннинг. Образованный, разбиравшийся в искусстве, он не мог устоять перед соблазном и приобрел драгоценность. По другим сведениям, ему ее подарили. В 1862 году 50-летний и уже тяжело больной Каннинг вернулся в Лондон. Спустя несколько недель он скончался. И хотя его смерть не связывали с этой драгоценностью, от нее все же решили избавиться и продали маркизу де Кланрикарду. От него она перешла к виконту Ласселю, будущему графу Харвуду. В 1931 году жемчужину продали на аукционе Сотби в Лондоне. Ее обладательницей стала мисс Хэкнес, заплатившая за водяного царя 10 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время драгоценность Каннинга хранится в крупнейшем музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне.